а я пообщаюсь с мистером Блэком. После урока прибежишь, заберешь его и отведешь к Минерве». Она за обедом обмолвилась, что тоже назначила ему сегодня практический экзамен. «Как скажете». Пенни покивала, после чего покинула нас. Я же вместе с Спраут все же отправился в ее теплицу, где она буквально засыпала меня кучей вопросов, но в этот раз я должен был не столько отвечать, сколько демонстрировать свои навыки. Не могу сказать, что они у меня невероятно хорошие, но достаточные для того, чтобы сдать практический экзамен за первый и второй курс. И Спраут осталась мной более чем довольна. Порадовал. Она подошла ко мне и, сняв грязную перчатку с руки, растрепала мои волосы. Вот порадовал старушку. Давно к моим предметам так не готовились. Пожалуй, только детишки, что в гербологию идут, знают предмет лучше. Да и те, на первых курсах, как правило, филонит и потом судорожно нагоняют. Что, неужели зубрил не было? Я с интересом посмотрел на профессора, которая, видимо, ударилась в воспоминания. Почему же, были, но зубрилы, как правило, на практике и валятся. Да и теорию они излагают не так, как ты, а смысленно, в большинстве своем они просто переписывают чуть ли не абзацы из учебников. Это, конечно, допустимо, но куда приятнее, когда студент все же осмысленно отвечает на вопросы. Ясно, ну, тогда я пойду. Надо еще успеть к профессору МакГонагаллу. И куда же ты собрался? Уже забыл, что за тобой должна прийти мисс Кристалл. Я вздохнул. Ну вот зачем ее так напрягать? Впрочем, вы правы, просто уйти было бы с моей стороны безответственно, так что я обещаю вам, что подожду ее снаружи. Хорошо, мистер Блэк. Спраут кивнула мне, и я вышел из ее теплицы. Ждать Пенни пришлось почти 20 минут, и когда она появилась, то очень сильно удивилась тому, что я ее так спокойно жду. Честно говоря, не ожидала. Она покачала головой, остановившись рядом со мной. Чего? Того, что ты меня дождешься. Почему-то мне казалось, что если я приду после конца твоего экзамена, то ты уже уйдешь к МакГонагаллу. Ну, у меня, честно говоря, были такие мысли, но Спраут напомнила мне о тебе, и я решил все же подождать. Спасибо. Она кивнула мне. Да ни за что, давай, веди меня на следующий экзамен. Я усмехнулся и, слегка потянувшись, посмотрел на Пенни, которая улыбнулась мне и, развернувшись, пошла в сторону Хогвартса. Кстати, меня о тебе спрашивали. Спрашивали? Ну да, некая представительница факультета Хаффлпафф, с такими забавными розовыми волосами. Я на эти слова только плечами пожал. Нет, у меня, конечно, были мысли о том, кем могла быть представительница факультета барсуков, но озвучивать их я считал излишним. И что спрашивали? Ну, мое впечатление о тебе, как в общении, что преподаватели говорят. Я моргнул, а она не слишком поторопилась. Вроде как только второй день. Какое у тебя может быть мнение? Ну, парень, ну вроде не дурак. Я пожал плечами. Ну, я фактически то же самое ей и сказала, разве что упомянула, что сдаешь досрочно экзамены за первый курс. Это же не секрет? Не, я покачал головой. Это не секрет. Не хотел бы демонстрировать свои знания, тогда просто не показывал бы всего, что умею, и занимался со всеми. Ну, вот и я так подумала. Короче говоря, пока я ничего ей не рассказала, но решила предупредить тебя. Так что будь осторожнее. А звать-то ее как? Нимфодоротонкс. А, это, я понимающе покивал. Знаешь ее? Ну, она дочка сестры моих мам. Сама по себе Андромеда с моими мамами не очень общается, хотя в последний год стену все же почти проломили. Но свою дочку она, а точнее ее муж, все же настраивала так, чтобы она со мной контактов не имела. В общем, я в чем-то удивлен, что она решила навести справки, а в чем-то это ожидаемо. Ну, да, наверное. Пенни покивала. Погоди, ожидаемо? Да и что мне говорить, если она снова решит меня расспрашивать? Ну да, ожидаемо. Я покивал. Она подросток. Возраст бунта, и вот в этот непростой возраст родители пытаются запретить ей с кем-то общаться. Я усмехнулся. В общем, было ожидаемо, что она как минимум попытается навести справки. Да ей сейчас, если родители попытаются запретить встречаться с оборотнем, она в припрыжку побежит искать оборотня, с которым можно было бы отношения построить. КХМ. Пенни не сдержала смешка. А насчет говорить, так это просто. Говори как есть, мне скрывать нечего. Наглый, высокомерный, ведь горничную с собой мог притащить только такой, самовлюбленный и думающий, что все знает. Я пожал плечами. В общем, придумаешь, что сказать. Угу. Мы как раз добрались до кабинета МакГонагаллу, в который я вошел после короткого стука. А, мистер Блэк, проходите и садитесь. Профессор кивнула мне на первую парту, за которую я и сел. На парте лежал коробок со спичками, пуговица, несколько бумажек и в самом конце небольшой жучок, накрытый стеклянным колпаком. Не будем слишком долго ждать. Вы видите перед собой предметы, которые вы должны превратить в другие. Спичку в иголку, пожалуйста. И я тут же выполнил требования профессора, на что она только равнодушно кивнула, хотя уголок ее губ и поднялся, показывая, что она вроде как довольна моим результатом. Теперь пуговицу в увеличительное стекло. Я вновь выполнил задание. Бумажку в деревянную табличку и еще одну бумажку в пуговицу. Задание я также выполнил. Отлично, ну и напоследок, это конечно немного за пределами программы, но превратите мне жука в пуговицу. И я это сделал, пусть и не с первого раза. Все же, как я и говорил, трансфигурации я уделял достаточно немного времени. Приемлемо. МакГонагалл покивала с довольной улыбкой. Можете считать, что экзамен за первый курс вы сдали. Буду надеяться, что и на остальных предметах вы покажете себя столь же хорошо. Благодарю. Я коротко кивнул профессору и покинул аудиторию, рядом с которой меня ждала Пенни, а также Дафна и Трейси. Девушки, они пришли тебя поддержать. И давно? Ну, минут через 5 после того, как ты зашел в кабинет. Пенни пожала плечами. Ясно, ну могу только вас поблагодарить. Произнося эти слова, я посмотрел на часы и офигел. Профессор МакГонагалл каким-то образом украла у меня аж 40 минут времени. Жесть, не думал, что столько времени там провел. Бывает. Пенни понимающе покивала. Экзамены они такие. Вроде кажется, что все быстро прошло, а потом на часы смотришь и понимаешь, что вот нифига. И как твои успехи? В голосе Трейси слышалась легкая насмешка. Отлично, сдал гербологию и трансфигурацию. Чары и заклинания сдал вчера. Как вы несомненно знаете, осталось не так много предметов, и я буду свободен. Я рада за вас, господин. Спасибо. Я кивнул Дафне, а вот Трейси от подобного только покривилась. Не нравилось ей подобное обращение ко мне со стороны Дафны, но ничего поделать с этим она не могла и потому не стала что-либо говорить. Итак, пойдемте в башню, а праздник сегодня будет. Дафна посмотрела на меня с интересом. Не думаю. Лучше дождаться, когда я сдам все экзамены, и уже после закатить глобальную вечеринку. Поддерживаю. Устраивать вечеринки каждый день будет слишком жирно. Так что просто оставим все как есть и отпразднуем уже, когда все экзамены будут сданы. Впрочем, для нашей небольшой компании мы можем зайти на кухню и попросить домовиков сделать какао и пирожки. Сядем в пустом классе и быстро перекусим. Нет, Пенни с паникой во взгляде отступила от меня, да и Трейси смотрела с осуждением. И только Дафна смотрела, полностью поддерживая идею. В такое время пирожки есть нельзя, все уйдет в жир, а мне этого не надо. Ну так тренироваться надо. Дафна это сказала, а я только и мог, что подтверждающе пожать плечами. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgmst. Глава 16 «Зайка». Пусть и с небольшим запозданием, но, дорогие девушки, я поздравляю вас с 8 марта. Оставайтесь такими же красивыми, добрыми и понимающими. И помните, именно ради вас, девушек, мы, мужчины, совершаем самые безумные поступки. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. С заиканием. Приветствую вас, первокурсники. Сейчас вы находитесь на первом уроке ЗАТИ, и этот урок будет вводным. Хочу сказать, что для меня большая честь преподавать вам именно этот предмет. Эту фразу Кверреллу, по-другому кроме как по имени называть этого чудика, у меня желания не было, так как он явно не дотягивает не только до профессора, но и до просто учителя. Скорее просто нанятый человек, который читает нам лекцию. Причем читает ее отвратительно, с заиканием. ЗАТИ, или же защита от темных искусств, это дисциплина, изучающая защиту от оборотней, вампиров, дементоров, богдартов и прочей нечисти, а также от запрещенных заклинаний и темных магов. На 5-м курсе вы будете сдавать по этой дисциплине СОВ, так что рекомендую отнестись к этому предмету со всем вниманием. Особенно это касается тех, кто уже сейчас знает, что хочет посвятить свою жизнь ДМП или Аврорату. Впрочем, профессий, в которых будут нужны совы по ЗАТИ, достаточно много, и я бы рекомендовал вам ознакомиться со списком профессий и экзаменов для них в библиотеке уже сейчас. а не делать это на пятом курсе или того глупее на седьмом. Мерлин всемогущий. Как же сложно слушать этого зайку. Да урок же в какой-то театр абсурда превращается. Он фактически эту речь произносил 20 минут. 20 минут времени. С заиканием. Догадываюсь, о чем вы сейчас подумали, так что отвечу заранее. Нет, проблемы заикания не мешают мне выполнять заклинания. Так что я смогу их вам показать и даже поправить вас, если вы будете что-то делать неправильно. А вот с теорией. Тут да, с теорией будут проблемы. Но и тут, благодаря профессору МакГонагаллу, я нашел выход. Я буду задавать вам домашние задания на изучение теории. Опять писать эссе на определенную длину свитка. Эта фраза «стон» принадлежала Рону Уизли. И честно говоря, я сегодня был сильно удивлен тому, что он проигнорировал наш факультет и в особенности Гарри и меня. Мы для него словно существовать перестали. Впрочем, я не против подобного развития ситуации. Это много лучше скандалов, которые он наверняка бы устраивал. С заиканием, мистер Уизли, я не давал вам слова, так что потрудитесь сидеть на своем месте с закрытым ртом. Или вы думаете то, что я заикаюсь, спасет вас от наказания в виде трансфигурации ваших губ в сплошную кожу, так чтобы у вас вообще не осталось рта? Уизли опустил голову и промолчал. С заиканием, замечательно. И второго предупреждения я вам делать не намерен. А теперь продолжим урок. Прежде чем меня прервали, я сказал, что буду задавать вам домашние задания в виде изучения теории. Однако лично я считаю эссе на определенную длину неэффективным методом проверки знаний. Потому задавать вам эссе я не буду. Правда. Небрежный жест палочкой, тихо, нараспев, произнесенное заклинание, и я, быстро проследив за палочкой Кверрелла, увидел, что Уизли лишился рта. С заиканием, мистер Уизли, минус 5 баллов Гриффиндору, и вы лишаетесь права голоса. Если же на следующем уроке вы не сможете держать свой рот на замке самостоятельно, то я буду вынужден просто выгнать вас с урока. И не думайте, что это освободит вас от сдачи экзамена в конце года, скорее я позабочусь о много более пристальном внимании к вам. А теперь продолжим. Как я уже сказал, эссе не будет. Вместо них я буду устраивать вам тестовые задания после изучения новой темы. Данные задания будут требовать короткого и простого ответа и покажут мне, изучали вы теорию или нет. Также там будут не только вопросы по учебнику, но и по дополнительной литературе, так что я также смогу понять, погружались ли вы в изучение предмета или ограничились учебником. Да, мисс Гринджер, профессор. Но если нам не будут задаваться эссе, точнее, если можно ограничиться тестами, то почему другие профессора? Под пристальным взглядом Кверрелла Герми растеряла всю свою уверенность и опустила взгляд в пол. С заиканием, я не хочу и не буду обсуждать методы преподавания других профессоров. И на этом я считаю данный вопрос исчерпанным. Перейдем к тому, чем вы будете заниматься на моих уроках. И в основном это будет практика. Соседний кабинет значительно больше, а с помощью профессора Флитвика и профессора МакГонагаллу мне удалось оборудовать его ростовыми мишенями, по которым можно будет применять заклинания. Те же из вас, кто имеет высокий уровень и смогут мне его доказать, смогут практиковаться друг с другом в простеньких учебных дуэлях. Звонок прозвенел, и Кверрелл нас всех отпустил. Всех, кроме меня. Меня он попросил задержаться, и когда класс опустел, попросил прийти сразу после обеда. У него как раз будет окно, и в это время он сможет провести теоретический и практический экзамен для меня. Ну, возможно, он и будет компетентным. И да, хотя я знаю, что сзади, под тюрбаном, у него скрывается Волди, но доказать этого я никак не могу, а снимать тюрбан в общественном месте. Нет, я не такой идиот, чтобы подвергать жизни детей опасности. И да, несмотря на то, что я научился видеть и чувствовать проклятие, я ничего от него не чувствую. То ли это не проклятие, и потому я ничего не вижу, то ли тюрбан вымочен в каких-то зельях и просто скрывает подселенца и эффект, который он оказывает на тело Кверрелла. Пенни провела нас на историю магии и уже у самого кабинета попросила меня задержаться. Да, слушай, мне очень неудобно, я понимаю, что это моя обязанность как старосты водить вас по Хогвартсу, но, Пенни, если тебе нужна помощь, то ты можешь просто попросить. Поверь, я не буду строить из себя недотрогу, и если это в моих силах, так и скажу, если я не захочу делать это бесплатно, то тоже скажу, как скажу и в том случае, если просто не смогу этого сделать. Угу, она покивала. Короче, ты можешь провести свой класс в сторону большого зала, имеешь в виду после этого урока? Да, Последнее я сказал, увидев, как она слегка дерганно кивнула. Я тебе буду что-то должна, разве что копию своих конспектов. Я позволил себе слегка насмешливо улыбнуться. А если говорить серьезно, то ничего ты мне должна не будешь. Сама назначила меня куратором первого курса Коктеврона, и хочу заметить, я не сопротивлялся этому, так что это моя обязанность помогать студентам. Отлично, ты меня сильно выручишь. И да, не сильно шумите на уроках Бинса, он хоть и призрак, да и болтает про одни только восстания гоблинов, но если начнете сильно шуметь, он придет в себя, если так можно сказать, после чего все курсы взвоют, так как он начнет пытаться вбить в наши головы весь тот материал, который мы не проходили на его занятиях. Понял. Погоди. Я остановил девушку, которая уже готова была уйти, и быстро рассказал ей, на какие приметы я собираюсь ориентироваться в пути до большого зала, и только после того, как она подтвердила, что я все сказал правильно, я понятливо покивал и наконец вошел в кабинет. В целом, история магии прошла тихо и спокойно. Предмет я знал и потому позволил себе просто достать учебники по интересующим меня направлениям магии и погрузился в их чтение. Так что урок пролетел незаметно. Коктеврон, построились парами, Пенни попросила меня сопроводить всех в большой зал на прием пищи. Я слегка усилил голос чарами, после того как мы все оказались в коридоре и меня послушались. Дафна, идешь последней, прошу проследить, чтобы никто никуда не сбежал. Если что, можешь обездвижить. Поняла. Она коротко кивнула и прошла в конец импровизированной колонны. Я же, быстро пересчитав всех, удовлетворенно покивал. Идем. Одно слово, и я направился в большой зал. Не могу сказать, что маршрут был оптимальным, но до начала обеда мы оказались в большом зале и заняли места за столом факультета. Вот значит как. Да, Роберт оказался рядом со мной, и в его взгляде читалась ярость. Значит, меня ты подставляешь, а Пен не помогаешь? Ну, для начала, мистер Хиллиард, вы не находите, что большой зал немного не то место для выяснения отношений? Не то место, да. А меня подставлять, значит, можно. Мистер Хиллиард, успокойтесь. МакГонагалл встала со своего места и слегка усилила голос, чтобы староста ее точно услышал. Но профессор, этот мелкий паршивец подставил меня, а Пенелопу защищает. Она тоже пренебрегла своими обязанностями, но он не стал дожидаться, пока их найдут, и сам привел студентов в большой зал. Разве это справедливо? Мистер Хиллиард, хочу отметить, что в вашем с мисс Кристалл случае есть два больших отличия. Да, и каких же? Первое отличие в том, что мисс Кристалл еще перед историей магии предупредила меня, что возможно не успеет забрать нас с урока, и уточнила у меня, знаю ли я маршрут до большого зала. То есть она не просто не пришла, именно что предупредила меня о том, что такое может случиться. И второе отличие в том, что прежде чем все же решиться оставить первый курс на мою ответственность, она проверила ориентиры, по которым я собираюсь двигаться в большой зал. Я краем глаза заметил, что Пенни уже стояла недалеко от нас, но пока не вмешивалась в разговор. Профессора тоже смотрели на все это, но если МакГонагалл просто хмуро смотрела на всех нас, то вот Флитвик, он пристально и недовольно смотрел именно на Роберта. Таким образом, мисс Кристалл знала, каким путем мы отправимся, и в случае необходимости, если, допустим, я оказался бы безответственным и невнимательным, могла бы указать преподавателям маршрут нашего движения, что несомненно сократило бы время, требуемое на нахождение потерявшегося первокурсника. Да ты ее просто защищаешь. Под юбку к ней залезть хочешь. Эти слова он выплевывал мне в лицо, совершенно не замечая, что Пенни все видит и слышит, да и не думаю, что он стал бы останавливаться, даже если бы видел ее. Пенни же стояла и то краснела, то белела. Было понятно, что ее слова коллеги не очень радуют. Да подавись ты этой шлюхой. Все равно она на Уизли засматривалась, а после такого с ней ни один нормальный маг бы кха. Роберт согнулся, так как я успел во время его фразы встать и после короткого замаха вбить кулак ему в живот. Я, конечно, почувствовал слабое напряжение пресса, что говорило о том, что он вроде как хотел показать мне, что я слабак, но пробить столь хиленький пресс, да при усилении мышц магии, не составило никаких проблем. Мистер Блэк, что вы себе позволяете? Профессор МакГонагалл, надо было останавливать этого кретина до того, как он начал оскорблять Пенелопу Кристалл, а теперь, раз вы не вмешались в первой части нашего общения, хотя я и видел, что она-то как раз хотела вмешаться, но ее, судя по всему, остановил Дамблдор, который с большим любопытством наблюдал за происходящим. То не стоит вмешиваться и сейчас, говоря это, я успел схватить Роберта за волосы и с силой опустить его голову на свое колено. Послышался хруст, так что нос ему я точно сломал. Роберт, мой дорогой староста, я предупреждаю тебя в первый и последний раз. Я не потерплю оскорблений в сторону Пенни или любой другой девушки. По крайней мере, таких оскорблений. Я бы мог промолчать на многое. Я покачал головой. Мог бы даже доверить самой Пенни. Я кивнул ей, и она мне блекло улыбнулась. Разделаться с тобой. Но после твоих слов. Я покачал головой, хотя тут правильнее сказать, что именно то, что он ругался в большом зале, и то, что он стал наезжать именно на Пенни, и стало спусковым крючком. Не то чтобы я собирался лезть к ней под юбку, но вот вербовать ее — это мне точно не помешает. Девушка она умная и такая точно в знакомых и друзьях будет не лишней. Я, как мужчина, просто не могу остаться в стороне или молчать. Так что, еще два удара лицом о колено. Я надеюсь, ты запомнишь этот урок и больше не будешь допускать таких ошибок. Поверь, в следующий раз ты не отделаешься сломанным носом и челюстью, которые уважаемая мадам Помфри вылечит за ночь. В следующий раз, я позабочусь о том, чтобы отправить тебя на больничную койку минимум на неделю. С этими словами я отпустил Роберта, и тот рухнул на пол, плача и держась за лицо. Мистер Блэк, это было крайне безответственно. МакГонагалл покачала головой, но назначать отработок или других взысканий не стала. Большой зал же был тих, так как мало кто ожидал, что первокурсник сможет так расправиться с пятикурсником. Но тут была банальная разница в обучении. Роберт был маглорожденным и многого либо не знал, либо не желал принимать. Вот и вышло то, что вышло. Спасибо, Драко, за то, что заступился за меня перед ним. Ни за что. Я покачал головой. Совершенно ни за что. Это долг любого адекватного мужчины — вступиться за девушку в подобных обстоятельствах. И все равно, спасибо. Она быстро склонилась и поцеловала меня в щеку, после чего покраснела, а рядом с нами буквально материализовались близнецы. Какой? Сердцеед. Определенно. Крайне опасный. Для девушек тип. Драко Блэк. Ужасный. Похититель женских сердец. Бегите и прячьтесь, ибо он идет за вами. Последнюю часть они произнесли хором. А болтусы? Я покачал головой. Вы, кстати, не думали переложить эту свою манеру общения на пергамент и попытаться издаваться? Думаю, некоторым было бы не безинтересно почитать подобное. Тем более, что у вас получается на диво интересно. Мы не думали. Нам это не интересно. Шутки и забавы. Потеха и веселье. Вот наше призвание. Последние они вновь произнесли хором. Пенни, пришли мы для того, чтобы сказать, забудь про Перси, он индюк, смотри по сторонам, ведь рядом с тобой у Драко есть. И вновь они закончили хором. Было видно, что они еще что-то хотели сказать, но МакГонагалл прервала их, заставив оттащить Роберта в медицинский кабинет. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Кверелу. Глава 17. Снова в бой. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. С заиканием, мистер Блэк. Рад, что вы не стали откладывать визит ко мне, тем более что я поговорил во время обеда с профессором Флитвиком, и он решил, что может помочь мне в том, чтобы оценить ваши знания относительно моего предмета. Я уважительно кивнул Флитвику, который действительно присутствовал в кабинете. Да, мой коллега обратился ко мне с предложением устроить вам экзамен в качестве небольшой дуэли, тем более что если вас действительно учила Беллатриса, я подтверждающе покивал на вопрос Флитвика. Отлично, значит, вы что-то должны уметь. Умею. Я согласно покивал. Вот и хорошо. Сейчас мы пройдем в соседние классы, вы попробуете напасть на меня, а после защититься от нескольких моих заклинаний. Мы прошли в соседний кабинет, обстановку которого я увидел впервые, и вместо учительского стола там было небольшое пространство с дуэльным помостом. Как предпочитаете, дуэль или просто бой? Я пожал плечами. Ну, в целом не имею предпочтений. Тогда дуэль. Флитвик довольно улыбнулся. Все же этот косящий под старичка полугоблин был неоднократным чемпионом в дуэлях в Европе. Так что подобный экзамен ему был более чем интересен. Тем более, что мои навыки он примерно представлял. Ну и естественно я не мог упустить шанса. Все же Белла гоняла меня по боевой и дуэльной магии, и сейчас я вполне свободно мог выдать результат четверокурсника на длительной основе и семикурсника, если не экономить силы. Правда, если не экономить, то я могу и в больничное крыло загреметь, а этого не хотелось бы. Встав на помост напротив Флитвика, я отвесил галантный поклон. Профессор же выполнил слегка скупой, явно профессиональный поклон. С заиканием я буду судьей, хотя я так понимаю, профессор отдает именно в ваши руки, мистер Блэк, возможность нанести первый удар. Итак, начало дуэли на счет три. Раз, два, три. С этими словами я выпустил обезоруживающее заклинание. Остановился я примерно на уровне третьекурсника, благо мы с Белой отрабатывали, что и на каком уровне в боевке я должен показывать, так что следом полетело связывающее, потом оглушающее, снова связывающее. В промежутке я плеснул Флитвика водой, вот только он не стал принимать ее на щит, а плавным, я бы даже сказал ленивым движением палочки воду просто испарил. Около 5 минут я забрасывал профессора различными чарами из первого, второго и третьего курса. Конечно, в основном я старался пользоваться чарами из курса Зати, но и чары с заклинаниями использовал. В общем, я показал далеко не все, но более чем достаточно, и когда Флитвик запустил в меня первое заклинание, я понял, что пришла моя очередь защищаться. Не то чтобы я не хотел ответочку ему бросить, просто он начал работать связками. И вроде не спешил, работал медленно и я бы даже сказал несколько лениво, но при этом шанса для контратаки он мне не оставлял вовсе. Когда очередное обезоруживающее от Флитвика пробило мою защиту, я понял, что пришло время начинать двигаться, так что я просто перекувыркнулся по помосту в бок, выбросив в сторону профессора обезоруживающее заклинание. Профессор только уголком губ дернул, поймав на кончик палочки мое заклинание и усилив его, отправил обратно, после чего отправил в меня еще несколько заклинаний, одно из которых и попало в меня. С заиканием, закончили. Кверреллу закончил поединок, и в меня тут же прилетело заклинание, которое сняло парализатор, который и вывел меня из строя. С заиканием, вы показали очень хороший уровень владения заклинаниями уровня 2-3 курса. Осталось только пройти тест. Но почему-то мне кажется, что с тестом у вас проблем не возникнет. Пройдемте в мой кабинет. Подождите, коллега. Флитвик остановил Кверрелла. Я, посмотрев на возможности мистера Блэка, хотел бы предложить ему дополнительно заниматься со мной дуэлинга. Я почту за честь. Я коротко поклонился Флитвику, который от моих слов только довольно улыбнулся. Отлично, тогда поговорим об этом после того, как вы сдадите все экзамены. Если я не ошибаюсь, вам осталось сдать теорию по Зати, зелья, астрономию и историю. Именно так, профессор. Ах да, еще полеты на метлах. Вы должны будете сдать профессору Хуч некоторые нормативы, но я думаю, вы совсем справитесь. Справлюсь, только мне немного непонятно, а кто будет принимать у меня экзамен по истории? Я. Флитвик открыто усмехнулся. Все же я полугоблин и хорошо знаю историю гоблинских восстаний, которую так любит из урока в урок доносить до учеников Бинс. Мы все на это заявление Флитвика только посмеялись, после чего Кверреллу все же довел меня до основного кабинета, в котором мне и устроили теоретический экзамен, который был намного проще, чем то, что мне устроил Флитвик. Так что уже через полчаса я вышел из его кабинета довольный собой. Экзамен был сдан, а рядом с кабинетом меня ожидала Пенни. «Привет, я, спасибо тебе, за то, что ты вступился за меня. Пенни, мне казалось, что ты меня уже поблагодарила. Поцелуя мне было более чем достаточно. Я, спасибо». После этого мы отправились в гостиную, где я за занятием провел весь остальной день. При этом на меня поглядывали со страхом и уважением, а первачки стали воспринимать меня как непререкаемый авторитет. «Пенни, я посмотрел на девушку, которая только что вернулась с последнего урока. Можешь оказать мне небольшую услугу? Конечно, что от меня требуется? Возьми Поттера за ухо. Эй». Гермиона приподнялась из кресла, она сидела рядом с Гарри и ей явно не понравилось начало моей фразы. «И оттащи его в медицинское крыло». Он обещал мне посетить его, но по всей видимости так и не обратился ни к тебе, ни к Роберту, чтобы ему показали дорогу. «Хорошо». Пенни, встав и подойдя к Гарри, внимательно посмотрела на него. «Итак, мне стоит тащить тебя к нашей школьной целительнице за ухо, или ты сам пойдешь за мной?» «Сам». Гарри опустил голову, при этом он бросил на меня виноватый взгляд. Впрочем, мне на это было плевать, так как, увидев, что он встает, я потерял к нему интерес. Драко, тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело? Я бросил короткий взгляд на Гермиону, которая подошла ко мне и сейчас хмуро смотрела на мою тушку, расположившуюся на диванчике. Рядом же со мной расположилась Дафна. При этом я не стал ничего отвечать на слова моей знакомой, которая только-только успела прочитать книгу про домовиков. Честно говоря, я ожидал ряда вопросов, но она, закончив читать эту книгу вчера-сегодня, не сказала по этой теме ни слова. Драко, Гринджер, ну вот куда ты лезешь? Дэвис, видимо, видя, что я не собираюсь отвечать, да и Дафна игнорирует глупые вопросы от постепенно закипающей Герми, решила попытаться вмешаться. Если бы Поттер не хотел, то он бы просто отказался. Его хотели туда за уши оттащить. Герми топнула ножкой, что выглядело более чем забавно. Мелкая злобная кудряшка. Мда, будь мы постарше, я бы, возможно, попытался приударить за ней. Впрочем, нет, будь мы постарше, это не выглядело бы настолько мило. Только маленький ребенок может выглядеть настолько мило, когда дуется, однако при этом такой ребенок не может вызывать вожделения и других чувств, которые могут вызывать романтические чувства. Слушай, Пенни не стала бы это делать, возможно, попыталась убедить Поттера пойти с ней, но если бы он был против. Трейси покачала головой. Да он просто испугался. Я вздохнул и захлопнул книгу. Герми, вот честно, ты так волнуешься, как будто в медицинском крыле его в девочку превратят. Ничего не сделаю там с твоим Поттером. Он не мой. Да-да. Трейси подключилась к новой теме. То-то ты от него не отходишь и на остальных шипишь. Стоит только кому-то подойти к нему. Вон, даже на Драко начало скалиться. Я не скалюсь. Твои передние зубки с тобой не согласятся. Вот только слова Трейси попали явно в больное место, так как от этих слов она дернулась и на ее глазах навернулись слезы. Ну, большие у меня зубы, и что с того? Давай, назови бобрихой. Трейси отошла на пару шагов назад, растерявшись от такого напора со стороны Гермионы. Ну чего молчишь? Я кивнул Дафне на Гермиону, и она, встав и передав мне свою книгу, обняла ее со спины. Благо она слегка отвернулась от нас, когда сосредоточила свой взгляд на Дэвис. Гермиона, моя подруга не хотела тебя обидеть, а ее слова насчет зубок были лишь образным выражением, которое было использовано для того, чтобы показать, что ты готова ругаться даже с господином, который ничего плохого тебе не сделал, из-за того, что он пытается войти в круг общения к Гарри. Ну, как тебе кажется, пытается? На самом же деле моему господину куда интереснее общаться с той же Пенни. И если ты просто задумаешься о пройденных днях, вспомнишь, с кем он общался, то поймешь, что именно с ней он общался больше всего, а с Гарри хорошо, если несколькими фразами перекинулся. И большинство этих фраз были за праздничным столом после поступления. Если же тебя волнуют твои зубки настолько, что слова Трейси тебя задевают, то ты также можешь обратиться к медико-ведьме. Поверь, поправить прикус для магов дело 2 минут, а размер зубов и вовсе поправляется за считанные секунды. Однако поверь, твои зубки никак не влияют на наше доброжелательное отношение к тебе. Доброжелательное? Вы же меня игнорируете. Гермиона была сильно растеряна. Не игнорируем, а даем возможность привыкнуть к новой обстановке. Ты же слушала уроки декана? Да. Но при чем тут? Тебе надо время привыкнуть к тому, что вокруг нет электроники, что все делается касанием рун, привыкнуть самой замечать руны или выучить заклинания и начать их применять. Ты же помнишь, что помимо книги о домовиках тебе дали книгу бытовых заклинаний? Да. Она слегка растерянно кивнула. Ну вот, мы все ждали, когда именно ты это все выучишь и начнешь применять. Или ты думаешь, мы не замечали твои трудности? Вот только если мы будем помогать сейчас, то ты не освоишься тут. Ты так и останешься маглой с палочкой. А, Гермиона выбралась из объятий Дафны и обернулась к ней. Но вы же со мной не говорили. Нет, это ты с нами не общалась. Точнее, все темы, которые ты хотела поднимать, касались учебы. Так это же важно. Важно, вот только ты упускаешь, что то, что для тебя новое и интересное, для нас привычное, а для меня еще и давно известное. Нам это просто неинтересно, потому мы и отвечали скупо, стараясь как можно быстрее закрыть тему. Гермиона шмыгнула носом. Я думала, вы меня презираете. Герми, если ты немного подумаешь, то поймешь, что о твоем происхождении я и Дафна узнали еще в поезде, и оно не мешало нам общаться. Я покачал головой, стараясь тем самым показать, насколько глупую мысль она высказала. И да, я бы тебе посоветовал, кроме учебы, начать читать модные журналы и газеты, а также почитать забавную серию книг Локхарта. Хорошая магическая фантастика. Старшекурсники, которые наблюдали за происходящим, весело загомонили, поддерживая мои слова. Все же писака он неплохой, жаль, слишком много самолюбования в книге, но в целом, заклинания там рабочие указаны. Другое дело, что не всегда это возможно осуществить таким методом для мужчины. Я, а вы будете со мной общаться? Будем, главное, чтобы ты начала разносторонне развиваться, а не только учебой занималась. Я покачал головой. Например, можешь начать ходить на тренировки с Дафной, хотя для этого сначала надо разрешение у Флитвика получить. Это позволит вам найти общие точки соприкосновения. Хотя тренировки это не обязательно, можно и другим путем пойти. Другим? У маглов же популярны настольные игры, и увидев кивок Гермионы, я продолжил. Ну вот, в ближайшем письме родителям попроси купить пару игр. Я даже готов оплатить их, и будете с девочками сидеть и играть. А ты? Она посмотрела на меня с немой просьбой. И я, но я буду редко к вам присоединяться, так как я не очень люблю игры, но ради хорошей компании изредка могу и поучаствовать. Хорошо. Герми покивала и, кажется, начала успокаиваться. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 18. Снова зелья. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Роберт вернулся в гостиную утром. И не могу сказать, что он был доволен, скажу даже больше, он был зол, очень зол. Из примечательного, на его форме отсутствовал значок старосты, что говорило о том, что либо он успел побывать у Флитвика, либо декан навестил его, пока он еще был в отчине мадам Помфри. Мы с Дафной вернулись в гостиную после него и стали свидетелем того, как он срывает свою злость на каком-то второкурснике. «Смотрю, ты набрался смелости». «Да, вчера на первокурсника наезжал, а сегодня, смотри-ка, уже второкурсник в целях, растешь». Я покивал так, чтобы все было понятно, насколько сильно я презираю Роберта за подобное поведение. «Стоп, а где же твой значок старосты?» Я склонил голову на бок. Пусть я и заметил, что его нет, а также понял причину, мне все еще требовалось переключить внимание Роберта с мелкого паренька на себя. Потому эту фразу я произнес несколько громче, чем требует обычный разговор. «Ты, это все из-за тебя». Он с яростью смотрел на меня. Впрочем, напасть он пока что не решался. Все же ночь в больничном крыле скорее всего дала ему немного проанализировать ситуацию. «Нет, это целиком и полностью твоя вина». Я покачал головой, не соглашаясь принять на себя вину, которую он пытался переложить на мои плечи. «Ведь прими ты, что ты совершил ошибку. Если бы просто стал более ответственно относиться к своим обязанностям, то ничего бы этого не было. Однако ты решил, что надо просто обвинить другого, точнее ты решил выставить Пенни еще более плохой старостой, чем ты. Вот и результат, Блэк». «Именно». Я усмехнулся. «Я Блэк, не забывай об этом, когда будешь открывать рот, ты ведь хочешь устроиться на работу после того, как закончишь обучение». Парень словно на стену нарвался. Все же он уже достаточно взрослый и прекрасно понимает, что род Блэк весьма и весьма влиятелен, и я действительно могу испортить ему жизнь. Впрочем, я сомневаюсь, что он все же поймет меня. Скорее он просто захочет попытаться найти себе покровителя, а попутно будет вставлять палки мне в колеса. «Итак, ты хочешь этого?» «Нет». Это слово далось ему с большим трудом. Он даже взгляд в пол опустил. Впрочем, судя по сжатым кулакам, это было далеко не смирение. Роберт пытался скрыть ярость. «Вот и хорошо, главное помни, ты уже привлек к себе мое внимание, и теперь я буду пристально следить за тем, что и как ты делаешь. Так что теперь только от тебя зависит, сможешь ли ты устроиться на работу после учебы или нет, Драко». Пенни положила мне руку на голову. «Да, хватит угрожать. Роберт может и не идеальный парень, но он далеко не идиот и не мразь. Ну, оступился один раз». Я чуть приподнял голову, чтобы посмотреть на девушку, которая стояла рядом со мной, а она как раз слегка осуждающе покачала головой. «Бывает, за свою ошибку он уже заплатил, не стоит продолжать этот конфликт». «Ну так я его и не продолжаю, просто увидел, как он наседает на второкурсника, причем, судя по всему, такого же маглорожденного, как и он сам». Пенни слегка нахмурилась. «Роберт, ты, Пенни». Он слегка беспомощно посмотрел на девушку, и я видел, что в нем идет внутренняя борьба. Даже подумал, что он сейчас решит обвинить меня во лжи, но он только вновь опустил взгляд в пол. «Прости, вчера я повел себя как скотина и моральный урод. Я не имел права втягивать тебя в конфликт с мистером Блэком и не должен был начинать этот конфликт. Я, честно говоря, слегка растерялся. Жаль, что магия разума мне не подвластна, только с защитой могу работать, плюс с собственными воспоминаниями. Точнее, она мне подвластна, но я парню просто мозги выжгу. А то даже интересно, действительно он так считает?» Или просто пытается притушить нашу бдительность. «Ничего, Роберт, я все понимаю, ты просто расстроился». Он покивал, после чего Пенни собрала всех первочков и, услышав от меня подтверждение, что все на месте, отвела нас в большой зал. «Итак, детишки, сегодня у меня больше свободного времени, да и вчерашний поход в медицинское крыло вместе с мистером Поттером дал мне идею о том, что надо бы вам всем показать дорогу туда». Так что после обеда мы с вами прогуляемся к мадам Помфри. После этих слов нас все же отвели на завтрак, а после, на очередной урок. В целом расписание было составлено на месяцы при том, что у нас было всего два урока, хотя скорее пары, в день и были они до обеда. Можно сделать вывод, что некоторые уроки повторялись. В этот раз это были зелья. Блэк, с ней с первых минут решил обратиться ко мне. «Да, профессор, ваши тесты, вы должны сдать их за первую половину урока, а после я дам вам одно зелье, которое вы должны приготовить за вторую половину. Приступайте». Я начал выполнять задание Снипа, а он начал урок с весьма грубого опроса. Видимо, первый урок он себя еще как-то сдерживал, но теперь начал работать так, как привык. Впрочем, до оскорблений он все же не опускался. Но вот желание изучать зельеварение отбивал капитально. За 20 минут я полностью закончил тест, который мне подготовил Снейп, и передал ему листочек, и он, быстро пробежав взглядом по моим ответам, положил его на стол. «Зелье от насморка, модифицированный рецепт Ларье, знакомо?» «Да». «Отлично, тогда приступайте. Сварите без рецепта, получите на балл выше, если потребуется рецепт, получите стандартную оценку». А если обратитесь ко мне за помощью, на балл ниже. Я понятливо покивал, после чего прошел к кладовке и выбрал все необходимые ингредиенты, после чего приступил к приготовлению зелья. Само приготовление заняло у меня почти 50 минут, и когда я закончил и потушил огонь под котлом, с ней показался передо мной, внимательно всматриваясь в котел. П с плюсом. Можете собирать вещи и идти по своим делам. Пожав плечами, я, как мне и предложили, собрал свои вещи и покинул класс. Впрочем, я не стал далеко уходить, и просто прислонился к одной из стен. «Выгнали?» Филч бесшумно появился рядом со мной. «Нет, мистер Филч, просто я сдал ему экзамен за первый курс, и он попросил меня покинуть кабинет. Провести тебя в большой зал? Благодарю, мистер Филч, но не надо». Рядом со мной оказалась миссис Норрис, и я, присев на корточки, погладил ее по шерстке и даже почесал за ушком. Кошка мои ласки приняла благосклонно, впрочем, тихонько фыркнув, она довольно быстро отошла от меня и запрыгнула на руки к Филчу, и уже он начал ее поглаживать. «Я назначен куратором первокурсников Коктеврона, и если просто уйду, то это будет крайне безответственным шагом с моей стороны». «Надо же», — Филч покачал головой, — «куратор над собственным курсом. Раньше такого не практиковалось. Просто Пенни показалось забавным поставить над первочками кого-то из них же». А уже на следующий день она поняла, что это может быть не только забавным, но и полезным. Так что она оставила все как есть. «Хм, ладно, тогда пойду я. Удачи вам, мистер Филч. И тебе, малец, и тебе». Завхоз исчез. Точнее, я увидел, как он слегка шаркающей походкой дошел до поворота, сделал два шага за угол, и тут же просто исчез. Я его больше не видел и не слышал. Эх. «Когда же я научусь так двигаться?» Я покачал головой и, достав из своего рюкзака книгу, открыл ее, погрузившись в чтение. Впрочем, долго почитать мне не дали, и вскоре рядом с классом появилась Пенни. «Драко, сдал экзамен, ну меня и попросили из класса, теперь жду первочков». «Ясно, а то, я уже думала, что ты довел с ней, и он тебя просто из класса выставил». «Ну», — я пожал плечами, — «такой вариант был бы вполне возможен, если бы мне пришлось бы учиться у него. После того, как меня учил нанятый репетитор, который заинтересовывал и старался не вбить знания, а сделать их настолько интересными, чтобы я сам их выучил». Я покачал головой. «С ней кажется полностью некомпетентным как преподаватель». «Ясно». Пенни покивала, и в этот момент прозвучал звонок, так что я убрал книгу и когда мои сокурсники начали выходить из кабинета, отдал единственное распоряжение – собраться парами. Сам я, после того как всех пересчитал, занял место в конце. Кстати, точно передо мной шли Дафна вместе с Трейси. «Черт, вот как у вас это получается, ХМ?» Дафна посмотрела на свою подругу с легким вопросом, который та едва смогла уловить. «Я про учебу». «Нет, я понимаю, что вас учили до начала школы, и если Драко, еще понятно, он сам сказал, что по медицинским показателям ему было можно начинать практиковаться раньше, то ты, как у тебя все получается так легко? Трейси, если ты знаешь программу, а ее я знала до начала тренировок, то освоить заклинания, которые преподают на первом курсе, можно за месяц. И это если не спешить, а меня именно что готовили. Хотя проще сказать, что у нее просто была сильная мотивация». «Мотивация?» Трейси полуобернулась на меня. «Господин». Дафна тоже полуобернулась, и в ее взгляде я увидел просьбу. Впрочем, рассказывать всем о том, что девочка на самом деле тащится от своей роли горничной, я не собирался. Но есть у нее такой вот выверт. Уж не знаю, откуда он у нее появился, да и должен признаться, что мы далеко не сразу его заметили. В общем, есть он и есть, и мне это даже нравится. Да, все же она служит мне по контракту, а мне просто приятно наблюдать за тем, как девушка убирается в моей комнате или готовит. Это не значит, что я не приемлю работу домовиков, но я пожал плечами. В общем, она просто старалась как можно более качественно выполнять свои обязанности. При этом мои мамы наладили систему поощрений, так что если она делала что-то своими руками, то получала поощрение. Это могли быть дополнительные занятия с ней по интересным дисциплинам от хороших репетиторов, или что-то еще. Я небрежно пожал плечами. Но как это связано с ее успехами? Да все просто. Когда у нее появилась возможность облегчить свои обязанности магии, она решила воспользоваться этим и попросила обучить ее в первую очередь бытовым заклинаниям. Вот только их она получала только после успешного обучения и за хорошую работу. Вот и вышло, что подготовлена она достаточно хорошо. Ясно. Трейси покивала, а Дафна едва заметно поблагодарила меня кивком головы. Все же она сама смущалась того, что ей нравится быть горничной. И если бы я рассказал о том, что она просто хотела быть самой лучшей горничной, то она бы могла и сквозь землю провалиться. Значит, она была просто замотивирована упростить свою работу, и для того, чтобы она могла это сделать, она должна была сначала учиться основным предметам, только после этого получая возможность учить что-то, что помогло бы ей в работе. Она покачала головой, явно слегка не одобряя подобный подход. Тем временем нас привели на следующий урок, и это был урок профессора Флитвика. «Мистер Блэк, что вы предпочтете, сдать мне историю или же помочь своим одноклассникам с освоением материала?» Я пожал плечами. «Как вам будет удобнее, профессор? В своих знаниях я уверен, так что экзамен могу сдать и сейчас. Но если вы считаете, что для вас будет лучше, если я сегодня начну выполнять свои обязанности, а уже позже отдельно сдам историю, то я так и сделаю. Тогда давайте посмотрим, как вы покажете себя в качестве моего ассистента. Для начала оставлю на вас когтевран. Сегодня мы должны разрабатывать кисть подобным упражнением». Флитвик быстро показал серию жестов с палочкой. «Я надеюсь, что к концу занятия каждый из вас сможет выполнить это упражнение без остановки 3 раза. Я могу применять магию на этом уроке?» Я вопросительно посмотрел на Флитвика и после его кивка улыбнулся. Несколько вырванных листов из блокнота, который я достал из сумки, несколько взмахов палочкой, и вот передо мной небольшая стоечка, на которой висит лист бумаги. На этом листе изображен замысловатый рисунок из стрелочек. Впрочем, хоть рисунок и был замысловатым, но только на первый взгляд. На самом деле было более чем понятно, где он начинается и куда идет. Смотрим внимательно. Сейчас я трансфигурирую всем вам вот такие вот вспомогательные приспособления. Ваша задача в течение первой половины урока, едва касаясь кончиком палочки рисунка, вести ей по стрелочкам. При этом старайтесь запомнить то, как вы двигаете палочкой. Хороший метод. Флитвик покивал. Знаю его, и хотя обычно я не применяю его, но почему бы? Небрежный жест преподавателя, и таких стоечек в классе появляется достаточно много, чтобы их можно было расставить перед каждым учеником. Не опробовать этот метод? Возможно, он действительно будет достаточно эффективным. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanych Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд, https://discord.gg/tabgmst. Глава 19. Ассистент, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Дафна, знаю, что ты это можешь, так что будь добра, начинай отрабатывать заклинание первого курса. Я обратился к своей горничной, и она, понятливо покивав, отодвинула стоечку, после чего стала просто отрабатывать жесты и слова для всех заклинаний первого курса. Так, а остальные чего сидят? Я осмотрел студентов Коктеврона и слегка нахмурился. Или вы думаете, что я буду вам поблажки делать, Хотя, стоп, среди вас же есть маглорожденные, так что давайте мы начнем урок с более приземленных вещей. Итак, есть три общепринятых хвата волшебной палочки. Первый, так называемый бытовой хват, очень хорошо подходит для повседневной работы палочкой. В целом большинство разумных пользуются именно им, причем не только в повседневной жизни, но и в профессиональной деятельности. Хоть он и называется бытовым, но как по мне правильнее его было бы называть универсальным. Смотрим на то, как надо держать палочку. Я взял левой рукой за кончик палочки, после чего медленно показал всем ученикам, причем смотрели на меня не только коктевранцы, но и представители факультета Слизерин, с которыми в этот раз у нас был урок. Попробуйте все. И все действительно попробовали подобный хват. Для пробы попытайтесь выполнить с подобным хватом задание. Я кивнул на листочки и подождал около 10 минут. Достаточно. А теперь смотрим на второй общепринятый хват. Он называется боевой или дуэльный. Впрочем, те же авроры применяют его довольно редко, просто потому что до своего поступления в Аврорат уже привыкают работать предыдущим хватом. Но вот профессиональные дуэлянты, такие как профессор Флитвик, предпочитают пользоваться именно им. И я продемонстрировал хват. Также этим хватом пользуются боевые маги. Прошу не путать боевых магов и авроров. Пожалуй, боевые маги и дуэлянты – это единственные, кто действительно специально переучиваются, если изначально не пользовались этим хватом, так как он для них более удобен и позволяет экономить примерно треть секунды на выполнении заклинания. Пробуем выполнить задание подобным хватом. Я заметил, что Флитвик даже отошел к своему столу, так как за моими действиями и пояснениями следили все ученики в классе. Похоже, он решил самоустраниться и просто понаблюдать. Отлично, закончили упражнение. Есть еще один распространенный хват, он называется тонкий. Подобным хватом пользуются высококлассные колдомедики, а также представители тех профессий, где непозволительно смещать палочку даже на пару миллиметров. Смотрим, как он выполняется. Я в очередной раз показал хват. Хочу отметить, что хват подходит для повседневной жизни, но вот для дуэлей, боевых магов, авроров и тех профессий, где требуется скорость выполнения заклинаний. Нет, были, конечно, уникумы, которые использовали этот хват, причем использовали его успешно, но мне страшно представить, как они издевались над своим запястьем для того, чтобы добиться подобного результата. А теперь пробуем выполнить задание. 10 минут и я прерываю тренировку. Отлично, а теперь все вспоминаем бытовой хват. Я еще раз показал его, и выполняем задание с ним еще 10 минут. А если я не хочу, если я хочу дуэльным работать, ну работай дуэльным. Я пожал плечами. Вот только не жалуйся, если к седьмому курсу ты решишь пойти в, скажем, целители, а привыкнув к дуэльному хвату будешь вынужден переучиваться. Как по мне, проще уж учиться бытовым, а уже вечером тратить 10 минут в день на отработку дуэльного и 10 на отработку тонкого стиля. И да, мистер Нот, за выкрик с места без поднятой руки минус балл Слизерину. Ты не имеешь права. Минус 2 балла. Флитвик вмешался в спор, и Нот был вынужден замолчать. Мистер Блэк уже является моим ассистентом для уроков, которые проходят вместе с первым курсом Коктеврона, а начиная со следующей недели, мистер Нот, он будет помогать мне проводить уроки первым трем курсам. Но я думал, это все слухи. Парень растерялся. Вовсе нет, мистер Блэк сильно опережает программу, так что я и мои коллеги посчитали проведение экзаменов для него допустимым. И как мой ассистент, он имеет полное право как снимать, так и начислять баллы. Я понял. Парень был слегка пришиблен. А чего это все сидят и ничего не делают? Одна Дафна занимается. Я покачал головой. Или вы думаете, что то, что я и профессор Флитвик отвлеклись на одного единственного студента, дает вам право ничего не делать? Нет, но все присутствующие тут же приступили к практике. Я же спокойно стал курсировать между рядов, При этом палочка в моих пальцах вертелась очень сильно. «Да, мистер Поттер, я заметил, как парень поднял руку и решил узнать, что именно он хочет узнать. А почему вы так вращаете палочкой? Это тоже какое-то упражнение?» «Именно, мистер Поттер». Я довольно покивал. «Это упражнение, оно нужно для развития кисти и пальцев для одного из не самых популярных хватов. Он считается промежуточным между дуэльным и точным и совмещает в себе все их плюсы. Однако без минусов тоже никуда. Подобный хват сильно нагружает запястья и пальцы, так что для его использования нужно уделять много времени для их тренировок. А вы можете его показать?» Я пожал плечами и выполнил хват. «Если вы хотите, можете попробовать выполнить пару раз упражнение с этим хватом, но я сильно сомневаюсь, что выносливости и силы в ваших запястьях и пальцах хватит больше, чем на 5-6 повторов». «Ха!» Нотт демонстративно взял палочку так же, как сейчас ее держал я. «Мистер Нотт, я остановил его, прежде чем он начал двигать палочкой. Ну что еще?» Парень был раздражен и смотрел на меня с насмешкой. «Я просто хотел уточнить, что если предыдущие три хвата являются усредненными и небольшая погрешность, которая была в хвате каждого присутствующего в классе, допускается. Собственно, их потому и рекомендуют использовать, что они позволяют несколько менять сам хват в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя, за счет чего нагрузка на запястье и пальцы снижается. То вот в этом хвате очень важно то, насколько точно вы держите палочку, потому посмотрите еще раз, как именно я ее беру». Я медленно повторил хват. «И, ваш большой палец, вы держите его немного не там». Я подошел к парню и принудительно сдвинул большой палец. «Больно». Он выронил палочку. «Ты мне что, палец сломать хочешь?» «Вовсе нет». Я покачал головой.